Глава 14. Аня. Лежу, уткнувшись в его плечо, и пытаюсь собрать разбежавшиеся мысли. Все как в тумане. Не верится, что это реально произошло. Я, приличная девочка Аня, только что занималась сексом с почти незнакомым парнем. На диване, в чужой квартире. Но почему-то нет ни капли стыда или сожаления. Только какая-то звенящая легкость во всем теле. И его запах, терпкий, древесный, окутывает меня, не давая соскользнуть в привычную панику. Егор лениво водит пальцами по моей спине. От этих прикосновений по коже бегут мурашки. Хочется мурлыкать, как кошка. «О чем думаешь?» Его голос хриплый, низкий. Вздрагиваю. Как объяснить этот хаос в голове? О том, что я сошла с ума. Честно отвечаю. И почему-то совсем не жалею об этом. Он тихо смеется, и от вибрации его груди меня пробирает дрожь. «Значит, мы оба психи?» «Ага, два сумасшедших в метель». Поднимаю голову, встречаясь с ним взглядом. В серых глазах пляшут черти. И что-то еще. Теплое, нежное. От этого взгляда внутри все переворачивается. Нет, нет, нет. Только не это. Никаких привязанностей. Это просто секс. Офигенный, умопомрачительный, но просто секс. Отстраняюсь, сажусь. Тело все еще вздрагивает от пережитого удовольствия. Оглядываюсь в поисках одежды. «Эй!» Он приподнимается на локте. «Куда собралась?» «Я не знаю. И это чистая правда. Потому что не знаю ни что делать, ни как себя вести. Все мои правила, установки летят к чертям. Обычно после секса я не остаюсь. Сразу домой, в свою уютную норку. Но сейчас это метель за окном. Его взгляд, его тепло». «Иди сюда». Он тянет меня обратно. «До Нового года час остался». «Час? Черт, я совсем потеряла счет времени. И что ты предлагаешь?» Спрашиваю, позволяя ему обнять меня. «Какая же я слабая, но как приятно вот так лежать, чувствовать его дыхание на своей шее». «Есть идея». В его голосе появляются игривые нотки. «Как насчет того, чтобы встретить полночь на крыше?» Поворачиваюсь к нему. «Ты рехнулся? Там же холодина!» «У меня есть плед. И шампанское. И...» Он целует мою шею, посылая новую волну мурашек по телу. «Я знаю способ согреться». Закатываю глаза. «Ты неисправим». Но внутри уже просыпается азарт. В конце концов, куда уж безумнее, после всего, что было. «Так что скажешь?» Его губы спускаются ниже, ключицы. «Как тут сопротивляться?» «Ладно», — сдаюсь я, — «но сначала душ и верни мою одежду». Он прижимает меня крепче. «А может, останешься так? Мне нравится». Шлепаю его по плечу. Размечтался. Но не могу сдержать улыбку. С ним так легко, просто, правильно. И это пугает больше всего. Потому что я знаю, такие истории не заканчиваются хорошо. Особенно те, что начинаются с наручников и случайного секса. Но почему-то так хочется поверить в новогоднее чудо.